Темная трилогия The Cure. Однажды в 1998 году лидер английской группы The Cure Роберт Смит недурно выпил в выходные и переслушал две свои старые пластинки «Pornography» 82 и «Disintegration» 1989. Эти альбомы стали для него и всех фанатов The Cure отправными точками, сумрачными поэмами одиночества, безумия и клаустрофобии, связанными с демонами личности самого Роберта Смита. Лидер The Cure проникся этими работами, и в итоге альбом «Blood Flowers» 2000-го получился схожим по звучанию и настроению. Это последняя глава цикла, завершение трилогии, которая документирует переломные моменты жизни Роберта Смита и жизни любого другого тонко чувствующего интроверта со склонностью к депрессии. Впрочем, сам Роберт Смит вовсе не всегда пребывает в депрессии, просто в угнетенном состоянии души ему лучше пишется. И потому огромная часть наследия The Cure наполнена болезненным и поэтичным самокопанием. Роберт Смит создал первую группу еще в школе в родном городе Кроули и играл на фортепиано. Но после нескольких неудачных попыток найти достойного кандидата на роль вокалиста, сам стал фронтменом. Коллектив под названием Easy Cure даже победил в конкурсе талантов немецкого лейбла Hansa Records. Но дальше неумелых проб дело не пошло. Назвавшись The Cure, ребята записали несколько демонстрационных пленок и разослали их в офисы лейблов, и к декабрю 1978 года уже могли похвастаться дебютным синглом «Killing an Arab», выпущенным маленькой фирмой Small Wonder Label. Из-за названия песни группу обвинили в расизме, но на самом деле песня была написана под вдохновением от повести французского писателя Альбера Камю «Посторонний». На обложку пришлось поместить надпись, отрицающую какие-либо российские намеки. Дебютный альбом «Free Imaginary Boys» вышел в мае 1979 года, но так как продюсер и звукорежиссер полностью контролировали процесс записи, музыканты сочли его поверхностным и несоответствующим их замыслам. В качестве разогревающей группы с августа по октябрь The Cure отправились в британское турне с героями готик-рока «Siouxsie and the Banshees». Гитарист The Banshees Джон Маккей как раз покинул группу, так что Роберту Смиту пришлось взять в руки гитару и выступать сразу в двух составах. Лидер The Cure и сам не ожидал, что ему так подойдет эстетика готов. «В первый вечер выступления с The Banshees я был потрясен тем, насколько хорошо я могу играть подобную музыку. Она так отличалась от музыки The Cure. До этого момента я хотел, чтобы мы играли что-то вроде «Баскокс», Элвиса Костелло и The Beatles в духе панка. Будучи одним из Баншес, я полностью поменял свои взгляды». Готик-рок расцвел в конце 70-х в качестве мрачного, депрессивного и утонченного поветрия в русле постпанка. И Роберт Смит осознал, в каком направлении ему следует двигаться. Следующая пластинка The Cure, 17 Seconds, 1980-й, опиралась уже исключительно на пессимистичные сюжеты. Группа двигалась в сторону мрачной суицидной музыки, и таинственный сингл «А Forest» только подчеркнул новое направление и к тому же занял 31 место в хит-параде. В интервью Роберт Смит доказывал, что мрачная эстетика не маска и не поза, а мироощущение коллектива, и вообще он против того, чтобы The Q ассоциировали с готами. Справедливости ради, многие важные представители готик-рока терпеть не могли этот ярлык. Третий альбом «Fate» 81-го продолжал тему душевных страданий. На концертах The Cure исполняли только новые, наполненные депрессией песни, и не раз Роберт Смит уходил со сцены весь в слезах. Апофеозом ранней готической фазы в The Cure стал альбом «Порнография» 1982, который можно считать одним из самых холодных и безысходных альбомов в истории рока. Он начинается со слов «Неважно, если мы умрем» и заканчивается фразой «Я должен побороть эту болезнь, найти лекарство». Продюсер Фил Торнелли хотел сделать мягкий альбом, но Роберт Смит планировал невыносимо звучащую прощальную пластинку на грани нервного срыва. В итоге альбом «Порнография» со всеми его длинными и заунывными песнями-панихидами гитарными вихрями и мрачными текстами, выматывающими душу, соединил в себе обе задумки, превратившись в работу Фила Спектора в аду. Группа в тот момент переживала мучительный процесс разлада, и Роберт Смит во время работы в студии перенес серьезный эмоциональный стресс. «Это не имело никакого отношения к группе. Просто я перешел на новую ступень, вырос и изменил взгляды на жизнь. Думаю, я подошел к записи, находясь на самом дне. Оглядываясь назад и выслушивая мнение людей, окружавших меня, я понимаю, что был скорее чудовищем в обличии человека». Но это было творческое и успешное чудовище. Несмотря на нагнанную жуть, альбом занял 8-е место в хит-параде, а во время турне в его поддержку группа впервые испробовала новый, ставший впоследствии классическим, внешний антураж с искусно растрепанными волосами, размазанной по лицу помадой, подведенными тушью глазами и черными одеяниями. После выхода «Порнографии» будущее The Cure представлялось туманным. Отношения в составе оставляли желать лучшего, порой доходило до драк на сцене. Вернувшись в родительский дом в Суссексе в 1982 году, Роберт Смит сочинил новую песню «Let's go to bed». Группа и менеджмент были в шоке. После беспросветного мрака из-под пера, склонного к депрессии вокалиста, вышла вполне себе жизнерадостная поп-песня. Сам Роберт Смит рассматривал сингл как проходную песню для прессы, но он был принят, на удивление, очень тепло. Скоро последовали два более успешных сингла: синтезаторный «The Walk» в духе New Order, 12-е место, и близкий к джазу «The Love Cats», 7-е место. Проповедник тоски внезапно обратился к формуле трехминутной поп-песни. И мгновение ока угрюмые, пугающие, неуравновешенные психики готы на концертах The Cure сменились улыбчивыми, симпатичными парнями и девчонками. В 1987 году The Cure были признаны во всем мире поп-артистами. За плечами были песни, которые впечатлили даже американскую публику. И несколько альбомов, последний из которых «Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me» занял 6-е и 35-е места в Великобритании и США соответственно. Билеты на концерты мирового турне расхватывались сразу по мере поступления в продажу. The Cure превратились в группу стадионного рока с готическим оттенком. Не сказать, чтобы Роберт Смит превратился в весельчака, но его наполненные страстными и порой пугающими образами песни как на подбор были изящными и игривыми. Он даже состриг свою копну торчащих во все стороны волос и принарядился в рубашку поло. Те поклонники, которые начали интересоваться группой после синглов «In Between Days» или «Just Like a Heaven», очень удивлялись, когда во время изучения дискографии The Cure окунались в пучину тоски порнографии. К этому времени статус поп-звезды начал приедаться Роберту Смиту. Он снова впал в депрессию, начал принимать галлюциногены и на какое-то время вовсе ушел в отшельничество, ни с кем не общаясь. По его словам, он вдруг ощутил дыхание грядущей старости, приближаясь к рубежу 30 лет. А ведь все великие рок-музыканты записывали свои шедевры до этого возраста. В группе опять возникли трения. Барабанщика Лоуренса Толхерста выставили вон из-за проблем с алкоголем. Незадолго до записи следующего альбома двое подростков покончили жизнь самоубийством в соседнем городе. Выяснилось, что трагедия сопровождалась музыкой с ранних альбомов The Cure. Роберт Смит вырезал статью о происшествии из газеты и повесил ее на стену в студии в Оксфордшире. «Я знаю, что это трагично, но в то же время в этом есть мрачный юмор, потому что все это не имело ничего общего с нами». Новый альбом «Disintegration» вышел 1 мая 1989 года и ошеломил музыкальную общественность. После добродушного веселья «Kiss Me» The Cure вновь погрузились в океан мучительного самоанализа и возвышенного упадка. Начальники лейбла Fiction Records сочли альбом коммерческим самоубийством. Но как же они ошиблись? Это был пик The Cure. Третье место хит-парада в Англии и 12-е в США. Миллионные продажи по всему миру. Кто мог такое ожидать? В 45-ке Lullaby, Love Song и Picture of You попали в верхнюю тридцатку Великобритании, причем последняя вышла уже через год после альбома. Новое турне прошло с оглушительным успехом. Группа с удовольствием исполняла новый материал, не желая уходить со сцены. По словам Роберта Смита, фанаты чувствовали себя обделенными, если мы играли меньше 2 часов. История повторяется. После нескольких коммерческих взлетов и неудач группа опять находилась на грани распада. Приближаясь к рубежу сорокалетия, Роберт Смит опять почувствовал страстное желание вернуться к готическим истокам и записать по-настоящему серьезный глубокий альбом. В 1998 году началась работа над 11-й пластинкой, и для нужного настроения перед записью каждого дубля Роберт Смит постоянно включал два важнейших шедевра из прошлого — «Pornography» и «Disintegration», которые словно обозначили начало и конец десятилетия, наполненного для The Cure громкой славой, хитами и гастролями. После двух недель работы музыканты буквально возненавидели новые песни и атмосферу в студии. И Роберт Смит остался один, чтобы доводить все до ума. По его словам, на 3 месяца весь мир за пределами Bloodflowers перестал для него существовать. Возникло ощущение, что Bloodflowers и вовсе послужит финалом всей славной дискографии The Cure. К депрессивному альбому не было выпущено ни одного сингла или видеоклипа. Рекламная кампания была весьма скромной, и продажи получились тоже умеренными. Но старая любовь не исчезает. Фанаты по-прежнему любят сумрачного гения Роберта Смита, который продолжает писать музыку и радовать публику прической гнездом и размазанной по лицу помадой. В 2002 году The Cure выступили на 12 крупных фестивалях и отыграли 3 продолжительных концерта, на которых были полностью и последовательно исполнены «Pornography», «Disintegration» и «Bloodflowers». Концерты в Берлине стали основой для DVD «The Cure Trilogy» 2003. Сам Роберт Смит признал: «За что будут всегда помнить The Cure, так это за такие альбомы, как «Pornography», «Disintegration» и «Bloodflowers». The Cure, Disintegration, 1989. Когда Роберт Смит показал музыкантам заголовки песен к Disintegration, он был готов, что его не поддержат. И тогда он записал бы сольный альбом. К счастью, The Cure взялись за работу в полном составе. Окутанное в синтезаторы, длинное начало, Playing Song, начинается словами «Здесь темно» и вроде бы «Идет дождь». Через 7 лет после «Pornography» Робертом Смитом овладела та же безнадега. Следующая рвущая душу на части баллада «Pictures of You» тоже не обещает легкой прогулки. Длинные вступления и соло, целые водопады гитар и синтезаторов окутывают «Disintegration» как плотное одеяло, как, скажем, «Close Down», которое начинается так долго, что кажется инструментальной композицией, или в безжалостном хаосе «Fascination Street». «Place for Rain» выматывает, как пытка на медленном огне, а шепот в сюрреалистической картине «Lullaby», в которой паучок с карамельными тросточками вместо ножек приходит ночью, лучше вообще не слушать впечатлительным натурам. Впрочем, не все на альбоме так уж страшно. Его украшает еще и довольно динамичная «Love Song» — свадебный подарок возлюбленной детства Мэри Пул, на которой Роберт Смит женился в 1988 году. Удушающая тяжесть 8-минутной заглавной песни завершает эту покрытую карамельной паутиной и ночной тьмой оду страху, отчуждению и отчаянию.